отдельный батальон автоматчиков имел численность 314 человек. Это всего на 16 человек меньше штатного расписания. Укомплектованность же офицерским и сержантским составом была полной, согласно штатам, 25,64 человека. Примечание. САМО РФ. Ф. 1938, ОП-1, Д-5, Л-215. Итак, отдельная морская стрелковая бригада начала 1943 года существенно отличалась от морской стрелковой бригады конца 1941 года. Прежде всего структурой, количеством личного состава, вооружением и, что подтвердилось в дальнейшем, тщательной подготовкой к предстоящим боевым действиям. В частности, 116-я бригада имела в своем составе 4 отдельных стрелковых батальона, а не 3, как, допустим, 71-я морская. Кроме того, при формировании бригады в ее структуре было предусмотрено штатом 3 новых подразделения. Отдельный батальон автоматчиков с численным составом 324 бойца, вооруженных автоматами ППШ, отдельный пулеметный батальон и отдельный минометный 120-миллиметровый батальон. Если в конце 1941 года каждый из 3 стрелковый батальон морской бригады имел численность 715 человек, то каждый из 4 отдельный стрелковый батальон 116-й бригады уже 963 человека, то есть на 248 единиц больше. Общая штатная численность 71-й морской бригады составляла 4334 человека, тогда как 116-я ОМСБР должна была иметь в своем составе 6024 человека, то есть на 1690 больше. Примечание. Там же ЦВМА Ф-1106 ОП-18-449, Д-21-Л-4. Отличалась отдельная морская бригада и вооружением, как в количественном, так и в качественном отношении. 116-я ОМСБР имела 32 пушки, 20 76-миллиметровых и 12 45-миллиметровых. 96 минометов, 12 120-миллиметровых, 48 82-миллиметровых и 36 50-миллиметровых. 242 пулемета, 72 станковых и 170 ручных. 156 противотанковых ружей. Каждый отдельный стрелковый батальон имел на вооружении около 220 автоматов ППШ, а всего их было в бригаде 1217, то есть почти каждый третий морской пехотинец был вооружен автоматом, остальные 3619 – карабинами СКС. Бригада постепенно, по мере подготовки к боевым действиям, получала все необходимое. Перед выходом на фронт она имела, согласно штатному расписанию, предусмотренному для этого соединения, все виды вооружения, технику, обмундирование и представляла собой очень внушительную боевую единицу, способную решать боевые задачи по предназначению. из документов архива и воспоминаний ветеранов известно, что бригада оставалась в тылу достаточно долго. Это время было использовано в основном для укомплектования подразделений, получения вооружения, конского состава и автотранспорта, а также проведения занятий по боевой и политической подготовке. Моряки переодевались в армейскую форму, им оставляли тельняшку, ремень и бескозырку. Всем выдавалось новое обмундирование по зимней форме. В Калуге каждому моряку были выданы телогрейка, ватные брюки, пара теплого белья, теплые портянки, валенки, меховые монгольские рукавицы, шерстяные подшлемники, белые комбинезоны. Более подробно и детально о том, как проходило комплектование и обучение различных подразделений бригады, написали многие ветераны морского соединения. Бодягин. Начали прибывать бойцы, матросы с Дальнего Востока, в тельняшках и бушлатах. Они наотрез отказались переодеваться. Было много разговоров, шума, в конце концов все уладилось. Срочно где-то изготовили нашивки на рукава гимнастерки и шинели. В овале плотного материала якорь, вышитый ярко-золотистыми нитками. Проходила нормальная военная учеба. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 D3L14. Дробязгин после лечения в госпитале попал в Калугу, где в селе Рамаданово формировался арт-дивизион 116-й ОМСБР за счет артиллеристов, кораблей и береговых батарей ТОФа. Моряки были хорошо подготовлены в военном отношении. Уже прослужили на флоте от 3 до 5 лет. Но полевых орудий, особенно новых, не знали, лошадей тем более. Вот и пришлось переучиваться. Работали дни и ночи и сколотили боеспособный дивизион. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 D5 Л-36. Иванов. При формировании бригады я был зачислен санинструктором в 5-ю батарею. Мы получили новую технику — 76-миллиметровые пушки. Много пришлось потрудиться нашим ребятам при изучении материальной части. Затем тренировки в стрельбах, корректировка огня. Мы все в батарее переживали из-за результаты стрельбы по движущимся целям, макетам танков. Особенно всех удивлял наводчик орудия Полищук. Он редко не поражал цель с первого снаряда.